Помимо моих людей тут и губернатор с чиновниками, и все они хотели знать, что с ними будет и как дальше будет развиваться Сахалин. Да и мне интересно. Когда мы зашли в кабинет, я увидел на столе кучу папок. «Кажется, нам придется тут немного задержаться», — вздохнул я. «К ужину успеем?» — спросила Маша. «У тебя завтра встреча в Кремле». «Успеем», — уверенно кивнул я и достал телефон. «Кажется, где-то неподалеку живет один бывший агент ОМС, который мне очень сейчас нужен». Глава 22. «Как я всех обманул». Поместье рода Кузнецовых. Г. Широкова. С возвращением Михаила Надя начала высыпаться. Конечно, до возможности поваляться еще полчасика ей было далеко, но она уже научилась соблюдать режим и говорить в неурочной работе нет. Да и нанятые девушки отлично справлялись. Хоть вначале и пришлось повозиться, чтобы обучить их, но в скором времени это окупило труды главного юриста, экономиста и финансиста. Надя сама не заметила, как вместо того, чтобы просто вести юридические дела Кузнецова, начала заниматься финансами. Но она неплохо с этим справлялась. И даже царь, который буквально на днях заезжал в гости, похвалил ее работу. А это, между прочим, само по себе награда. Вот и сегодня ей удалось поспать аж 8 часов. Дела магическим образом пошли спокойно. И по всем прогнозам после объявления Миши героем империи дела пойдут еще лучше. Она уже узнала, что в Москве есть новый вид лошадей. На этом тоже можно подзаработать. А уж с фамилией Кузнецов в партнерах ценник стоит увеличить в 2 раза. Надя встала, умылась и, продолжая утренние ритуалы, взяла с тумбочки свой ежедневник. Дел сегодня было полно. Договориться с администрацией на ремонт дорог до поместья. Потом заглянуть в суд, проверить, как там обстоят дела. Далее встреча с княгиней Есениной, которая тоже что-то хотела. Да и еще приехал Прохор, которого Надя не видела уже очень давно. Подойдя к зеркалу, она покрутилась, проверяя, не сильно ли изменилась с момента, как они виделись в последний раз. Потрогала бока, ягодицы. Кажется, не поправилась. Еще бы, фыркнула она, с такой работой поправишься. Но хоть Надя и ворчала, она была очень рада своему месту. Все же редко у кого получается поднять такой старый род с самых низов. Обычно наследники разоряют и тратят все, что накопилось за долгие годы. Но Миша был не таким. Ему как будто всего мало. Он хотел больше влияния, больше силы. Хотя сам говорил, что ему достаточно обеспечить максимальную безопасность своей семье. Ничего больше. От этого они и двигались. Сперва семья, потом близкие люди, город и дальше не загадывали. Успокоившись, Надя накинула махровый халат, шлепки и спустилась в столовую. «Наденька, доброе утро!» — помахала ей лопаточкой для блинов Маруся. Трофим в углу отсалютовал ей чашечкой кофе. Он, как всегда, читал утренние газеты. «Всем доброго утра!» — кивнула Надя. «Я сегодня приеду поздно, сразу предупреждаю. Кого-то возьмешь?» — не отвлекаясь от газеты, спросил Трофим. «После последнего раза рыцарем в администрацию запрещено входить», — вздохнула Надя. На кухню зашли Боря с Кицуней. Они уже были примерно одного роста и смотрелись очень гармонично. За ними вошла Настя с мешком картошки. Для нее это было легкой ношей. «И Кицуню», — продолжил Трофим. «Не стоит», — посмотрела на лисенка девушка. «В это время он вылизывал что-то, он там вылизывал. И предупреждая твои слова, Любавку тоже». «Хех», — произнесла Маруся. «Она тебя сделала». «Да я не претендовал», — пожал он плечами. «Тогда сама выбирай. Данила еще свободен, так что вам нужно забрать одних бойцов». «Зачем мне автобус гвардейцев?» — спросила Надя. «Вечером у меня 2 встречи, и одна с молодым человеком». «У-у-у», — хором произнесли Маруся, Боря и Настя. «А я не поняла, что за реакция. Я баронесса в самом расцвете». Она поправила локоны, задрав нос, пошла из кухни. Еще не хватало, чтобы над ней подшучивали. В итоге выбор пал на машину гвардейцев. Когда она будет с Прохором, то отпустит их. Вернувшись в комнату, она начала переодеваться, но телефон на кровати завибрировал. «Слушаю, с вами говорит граф Меладзе Серафим Валерьевич», — сказал мужчина и замолчал. «Не сказать, что рада, но здравствуйте». Надя закатила глаза и села в кресло. Разговор обещал быть долгим. До этого ей названивали то юристы, то адвокаты, то какие-то еще помощники этих двух сынков Меладзе и Леонтьева. Они то угрожали, то просили, то предлагали деньги, то еще что, и требовали часть Сахалина. «Я не собираюсь больше с вами церемониться», — продолжил спокойным голосом Меладзе-младший. «Верно. Как я говорила многим вашим людям, мы встречаемся в суде. Первая инстанция, второй и так далее, пока вы, наконец, не успокоитесь. В конце концов, никакой закон не встанет на вашу сторону. Надя не собиралась с ними сюсюкаться. Яблоко от яблони недалеко падает. А странный язык, цокнул мужчина. Ну ничего, тебе недолго осталось. И положил трубку. Надя закатила глаза. Уже не первый раз ей доводилось слышать такое, но дальше слов никогда не заходило. Она переоделась, объяснила Даниле маршрут, и они выехали. За ними последовала неприметная машина сопровождения, в которой сидели 4 человека. До администрации они доехали с ветерком, как любил говорить Данила. Там Надя сделала все дела, потратив 4 часа на бумажную волокиту. После вышла и отписалась княгине Есениной, что приедет чуть раньше. Та предупредила, что, наоборот, может опоздать, но минут на 20 максимум. В итоге, сев в машину, Надя заглянула в ежедневник. «Данила, поехали пока в магазин Надежды. Надо платье на вечер». Через 10 минут машина припарковалась у дорогого бутика, и Надя, довольная свободной минуткой, забежала внутрь. Через 2 часа. Поместье Кузнецовых. Трофим закончил уборку кабинета и вернулся в гостиную, чтобы сделать перерыв и посмотреть любимый сериал. Помимо него там уже находились рыцари, Маруся и Боря. Настя кашеварила на кухне, пытаясь сделать пюре. Не любила она этот сериал. Когда Трофим занял свое излюбленное место в кресле, у него зазвонил телефон. «Да, Данила, что случилось? У нас проблемы. Надя пропала. Она зашла в магазин. Мы парнями стояли на улице. Никто не заходил больше. Прошло 2 часа. Она не появлялась. Я зашел внутрь, а там ее нет. Продавщица сказала, что она ушла. Сколько прошло времени?» Голос Трофима стал твердым, как сталь. В гостиной повисла тишина. 5 минут. Ребята уже оцепляют район. Данила реально нервничал. «Понял. Высылаю парней», после чего Трофим положил трубку и набрал новый номер. «Парни, 2 минуты на сбор, 50 человек, 20 маневренных и быстрых машин», и отключился. Все в гостиной смотрели на него с интересом. «Что такое?» – спросила Маруся. «Надя пропала. Возможно, похищение», – Трофим посмотрел на рыцарей. «Вы остаетесь тут, Посейдон возьмет периметр». «Понял», – ответил голос с кухни. Через 2 минуты Трофим и Маруся уже стояли на крыльце и смотрели на колонну автомобилей с гвардейцами. «Надо позвонить Михаилу», — сказала Маруся. «Да». Они сели в машину, и Трофим набрал Михаила. «Слушаю, Трофим. Звонишь сообщить, что Надя пропала». Обычно спокойный помощник на секунду завис, не понимая, как так произошло, что он узнал про это до звонка. Потом вспомнил про Посейдона. «И нет, мне не Посейдон сказал», словно читая его мысли, проговорил Михаил. «Мне только что позвонили и предложили несколько вариантов выхода из положения. О, Сахалин, я не спеша прошел по залу. Маша села у входа и с интересом продолжила наблюдать за мной. Господа, обратился я к губернатору и остальным чиновникам. Никому не надо объяснять, кто я». «Нет», ответил губернатор. «Но, если позволите, я скажу. Ваши нововведения до добра не доведут. Народ привык жить, как жил до этого. Да, у нас не все в порядке, но так во всей империи. Откуда вы знаете, доведут мои нововведения до добра или нет, если вы сами их никогда не делали?» Прищурился я. «У меня большой опыт», он с презрением посмотрел на меня. «В отличие от вас, многоуважаемый князь, опыт, говорите», я вздохнул. «Не зря я изучал документы, которые Надя складировала. Помимо цифр, там было и досье на всю верхушку Сахалина. Я не питал надежд, что они окажутся порядочными. Все же их назначали сами князья, а они, как я понимал, не будут ставить на высокие должности тех, кто действовал не в их интересах. Что ж, давайте поговорим про опыт, уважаемый». Лора быстро вывела мне нужную информацию. Панфилов Виктор Сергеевич родился 13 декабря в Саратове. Отсидел в тюрьме за вымогательство в особо крупных размерах. Есть задатки к управлению, поэтому на должность губернатора поставлен 10 лет назад князем Меладзе под приказом номер 20/7, как робот проговорил я, глядя на него. Отчитывался под выделенный бюджет, хотя цена объектов по итогу строительства оказалась превышена вдвое. Еще по странному стечению обстоятельств был отпущен из-под ареста, когда пьяным сел за руль и сбил мужчину на пешеходном переходе. Позже оказалось, что пострадавший сам виноват и вообще якобы это он был пьян, а за рулем находился совсем другой человек. «Конечно, конечно», — хихикнула Лора. «Я сел за стол. Мне продолжать? У вас нет никаких доказательств, багровее», — произнес он и ударил по столу кулаком. Все это не более чем слова. Меня это возмущает до глубины души, чтобы какой-то юнец так смел говорить со мной. Я губернатор Сахалина, Виктор Сергеевич, зашептал рядом сидящий чиновник. Перед вами князь, он нынешний владелец Сахалина. Я знаю, что этот пацан князь. И что, полезал кому надо в Кремле и получил этот титул? Кого ты пытаешься обмануть? А, никто за такой короткий срок не получает столько титулов. Никто, никогда. Что, стал любимчиком царя и думаешь, что мы будем работать на тебя? Конечно, нет, улыбнулся я. Такого как ты я не собираюсь держать на этой должности и на своем острове. Ну и прекрасно, есть куча других мест, где я могу обосноваться. И он гордо вышел из-за стола и пошел к выходу. Ах да, все, что ты наворовал, отходит в казну, крикнул я ему вслед. Но не переживай, у тебя на счету осталась сумма, которую ты мог бы заработать, будучи простым работником администрации. Спасибо за сотрудничество. С этого момента ты больше на меня не работаешь. Какого это грабеж? Я буду жаловаться. Это произвол. Мои накопления. Я заработал их честно. Вот только Лора говорила обратное. Господа, посмотрел я на гвардейцев. Почему на закрытом заседании присутствует посторонний? Вышвырните его и проследите, чтобы он покинул мой остров ближайшим рейсом. Есть. Двое парней бесцеремонно взяли бывшего губернатора под локти и потащили к выходу. Чтобы вы поняли всю серьезность моих намерений, я буду говорить предельно четко, и я усилил голос энергией. Как князь Сахалина с уважением принимаю критику своих действий, если они вам покажутся неправильными. Если вы не уверены, что избранный мной путь является верным, скажите, но позвольте убедить вас, и я уверяю, что ни одна тема не окажется под запретом. Но я также не исключаю того, что вы можете остаться на своих должностях. Мне известны ваши взятнические системы, у кого где построен дом, в каком банке лежит заначка, и куда вы летаете отдыхать с семьей по выходным. Поверьте, мне это все известно, и сейчас в этом зале остались те, кто менее всего пользовался привилегиями на своей должности. Однако заранее предупрежу, если я увижу хоть намек на то, что средства расходуются не туда, или кто-то пользуется положением в корыстных целях. Хотя что это я распинаюсь, в городах новые полицейские и моя гвардия. Скоро я назначу нового губернатора, так что это мое вам первое и последнее предупреждение. Работайте на благо людей. Я закончил речь в гробовой тишине, только Маша в углу тихонько похлопала. Чан выглядел немного озадаченным. Он смотрел на чиновников с неприкрытым омерзением. А теперь, господа, вы свободны. Я махнул рукой в сторону выхода, и гвардейцы открыли дверь. Когда в помещении остались только мои люди, Маша, Чан и Перестукин с командой, двери зала закрылись на замок. Ты правда дашь им шанс? Удивилась Маша, садясь рядом со мной. Вот еще. Но у нас нет достаточно квалифицированных и преданных людей, чтобы быстро заменить всех, пояснил я. Пока пусть работают, а Надя со своими девочками будет искать нужных людей. Все же помимо преданности они должны обладать навыками для управления городами или хотя бы понимать работу законодательного аппарата. А ловко ты это придумал, улыбнулся Чан. Я даже и не понял, что они тут надолго не задержатся. В дверь постучали. Ваша светлость, заглянул гвардеец. Прибыл Донцов Олег по вашему указанию. Замечательно, пусть заходит. В помещение вошел опрятный старик. Теперь он выглядел куда лучше, чем при нашей первой встрече. А сахалинский ветер пошел вам на пользу, улыбнулся я, подходя к нему. Мы обменялись рукопожатиями. Донцов слегка засмущался, увидев столько людей и меня в том числе, но быстро справился с волнением. Да, тут намного лучше, чем в моей деревне, улыбнулся он. Да и внучка довольна. Столько друзей нашла во дворе. Присаживайся, я показал на свободное место за столом. Также я попросил гвардейцев покинуть зал. Все же рассказывать о секретах всем подряд некрасиво. В помещении остались только я, Чан, Донцов, Пристукин и Маша. Олег, тут собрались люди, от которых у меня нет секретов. Ты не против, если я расскажу им о твоей прошлой работе? Ваше сиятельство, он немного занервничал. Все же я против. Понимаю, не осуждаю. Хорошо, перейдем к делу. Скажи, Олег, у тебя есть представление о работе административного аппарата? Хм, старик немного задумался. Не скажу, что я в этом спец, но я был переизбран главой деревни 10 раз. Аво, удивился я, это уже кое-что. В общем, я хочу назначить тебя губернатором Сахалина. Стоп, замахал он руками, Михаил, ваша светлость, Он даже начал заикаться. Г-губернатором, вы серьезно хотите разрушить свои земли? Хех, с таким чувством юмора ты точно не пропадешь, улыбнулся я. Но не переживай, ты первое время будешь губернатором только формально. Руководить за тебя будут другие люди, но тебя будут обучать. Мне необходим человек с твоими способностями на самом верху. Да и опыт в сражениях, как оказалось, у тебя неплохой. Видел я, как ты ловко справлялся с оружием. Ну, а я могу отказаться? Почесав затылок, улыбнулся он. Все же я уже дедушка, старенький. Пожалей немощного пенсионера. Пришлось озвучить ему зарплату, льготы и все плюшки, которые у него будут. По большому счету, первое время, ты просто будешь торговать лицом. Никаких законов тебе не надо принимать. За тебя все это будут делать мои люди, пояснил я. Эх, на что не пойдешь ради привилегий. Он встал и первым протянул руку. Договорились, молодой князь. Мы пожали друг другу руки. Для меня приятным моментом оказалось и то, что он не стал меня сканировать и использовать способности. А заместителем я назначаю мистера Чана. Так, стоп, вскочил он. Миша, на 5 минут. Не могло же быть все так гладко. Мы с Чаном вышли за дверь, где он тут же накинулся на меня. Какой заместитель? Ты чего? Я не хочу, зашипел он. Почему ты меня не предупредил? Но, я слегка смутился. Блин, я не думал, что ты не хочешь занять какую-нибудь высокую должность. Не хочу, тут холодно. Мне хватило того, что я уже увидел. Его претензии мне ясны. Он боялся большой ответственности. Да и не его это. Хотя поначалу я не придал этому значения. Положился на свое авось и даже не подумал о том, чего хочет Чан. А ведь он намекал. Да и климат не его. Ладно, забыли, кивнул я. Тогда придумаем что-то другое. Михаил, ты прости, может показаться, что я капризничаю, но хотел бы ты быть на должности, которая тебе не по душе. Согласен, кивнул я. Прости, попробую устроить тебя в Ким. Давай возвращаться. Но у меня зазвонил телефон. Надя. Да, что случилось? Миша, голос у нее был слегка приглушенным. Ты только не нервничай. Меня похитили. Глава 23. Спокойствие, главное спокойствие. Надя, это шутка, удивился я. У тебя много работы, тебе нельзя похищаться. Видимо, похитители решили, что этого мне будет достаточно и отобрали трубку у Нади. А теперь послушай сюда, голос был искажен, хотя мне это не мешало. Не дергайся недельку, сиди смирно и тихо. Любое движение твоих гвардейцев или питомцев, либо ты побежишь жаловаться Кутузову, и девчонка умрет. Почему неделя? Спросил я. Это тебя не должно волновать. Будешь вести себя хорошо, она не пострадает. Хотя все может быть. Но шанс, что она останется цела, выше, если ты будешь делать все, как мы скажем. Хотелось, конечно, немного с ними поговорить и поиздеваться, но у них Надя. Ей я не мог рисковать. По факту, это один из ценнейших моих сотрудников, и на ней держится большая часть рода, и она моя слабость. Как бы я ни ценил надежду, всегда есть шанс, что может случиться что-то подобное, и это меня злило. Это еще хорошо, что ее украли, а не убили на месте. Но насколько глупы похитители, или они изначально понимали, с кем связываются, неужели они думали, что после подобного останутся в живых, и исполнители, и наниматели. Стоило бы их отдать под стражу, возможно, но в последнее время после череды событий, которые мне пришлось пережить, я уяснил одну, может и неправильную, но очевидную вещь. Таких людей не стоит оставлять в живых. Если они готовы убивать, то пусть готовится умереть. Я все понял, спокойным голосом сказал я. Молодец, князь, и похититель бросил трубку. Я замер, размышляя над ходом действий. Такое я спустить точно не дам. И меня поражало, что до сих пор находятся идиоты, которые думают, что со мной можно вот так играть. Хм, ладно, видимо, не все воспринимают меня всерьез, хотя я их и не виню. Мой быстрый взлет больше похож на то, что я стал любимчиком верхушки. Лора, да, я отследила звонок. Мужчинки даже не прятались. Это недалеко от Широкого. Что будем делать? А что мы сейчас можем? При любом раскладе до Красноярска добираться пару дней, как от Москвы, так и отсюда. Мы вернулись в зал, где я немного переиграл ситуацию и оставил заместителя губернатора Перестукина. А что, пусть получает повышение. У каждого есть карьерная лестница. Долго я не задержался, и мы с Машей покинули администрацию. Что случилось? Спросила Маша, заметив мое озадаченное выражение. Ты сам не свой. Все как-то быстро сделал. Надю похитили, сухо сказал я. «Что, как, когда? Сейчас за дверью я говорил с похитителями. Они хотят, чтобы я неделю помолчал и не высовывался, и тогда они ее отпустят». Маша моментально стала серьезной. Из-за специфики работы отца у нее был кое-какой опыт в этом, хоть и косвенный. «Они ее не отпустят», — твердо сказала она. «Ты крупная фигура и довольно известная. Так что подобных заложников обычно убивают, когда похитители получают то, что хотят». Мы сели в машину, и мне уже позвонил Трофим. «Слушаю, Трофим. Звонишь сообщить, что Надя пропала. Кажется, он завис». «И нет, мне не Посейдон сказал. Мне только что позвонили и предложили несколько вариантов выхода из положения. Какие будут указания?» «Мы оцепили район. Посейдон проверяет город», — сообщил мой помощник. «Поздно. Она уже не в городе». «Как? Откуда вы знаете?» «А хотя он быстро взял себя в руки. Что нам делать? Эти люди знают, с кем связались. Так что их наверняка много. Высылаю координаты точки, откуда мне звонили. Остальное доверяю вам. Берите кого хотите. Всех в расход. Но заказчик должен быть известен. С ним я разберусь лично». «Понял, молодой господин». Мне показалось, или Трофим сейчас улыбался. «Сделаем все, как надо. И Трофим», — я чуть понизил голос, — «без геройства, понял? Никто из моих людей не должен пострадать. Это приказ». «Понял, господин. На этом мы закончили. Возвращаемся». Маша аккуратно погладила меня по руке. «Если хочешь, я могу позвонить отцу. Он организует самолет. Доверься Трофиму. Они с Марусей профессионалы». Я постарался говорить спокойно, чтобы ни Маша не сильно нервничала. «Миша», — Лора появилась напротив, — «я все понимаю, но держи себя в руках. Твоя энергия, конечно, велика, но нервы быстро ее сжигают. Пришлось проделать дыхательные упражнения, чтобы нормализовать энергию. Пока мое восстановление проходило планово, и лишние нервы совсем не кстати. Трофим и Маруся должны справиться, но все же это не стопроцентный вариант. Даже мое присутствие не гарантирует спасение Нади, но если я хочу дальше развивать род, я должен доверять своим людям, и не в бытовых проблемах, а по-настоящему смертельных. Если они справятся, то у меня будет лишняя опора для восстановления рода, а это очень важно. Ну а если все пойдет коту под хвост? У меня есть Валера, теперь еще и Любавка. От падающего метеорита мало кто спасется. Мы доехали до портального зала и вернулись в Москву. На дворе стоял вечер. Погода под стать моему настроению. Паршивая. «Прости, но у меня кусок в горло не лезет», — сказал я Маше, когда мы поднялись наверх. «Ничего, я понимаю. Думаю, самым лучшим решением будет пойти спать. Завтра у тебя сложный день. Тебе лучше поесть». Я скинул куртку и пошел на улицу. Надо было немного выпустить пар. «Поговорю с Валерой. Маша же такой расклад не понравился». «Стоять. Ты думаешь, я просто пойду есть после такого? Ни хрена подобного. Я с тобой». Она подошла ко входу и достала из шкафа меч. «Не ты один тут такой ранимый. Но ты же...» «Да-да, я беременна. Но у меня даже живота еще нет. Чего вы все так напряглись?» Она топнула ногой. «И все же...» Она прервала меня тем, что нацелила клинок мне в лицо. «Только попробуй вякнуть, что ты против. Я тебя так отделаю, что придется вызывать Михаила Павловича. А у нее есть яйца», — улыбнулась Лора. «Что ж, пройдемте», — кивнул я, открывая ей дверь. Маша хмыкнула и вышла на крыльцо. Валера был на заднем дворе, как всегда голый по пояс. Два десятка гвардейцев окружили его и нападали. Он же спокойно блокировал удары арматурой. «Погоди». Маша наблюдала подобную тренировку впервые. Они же тупо хотят его убить. «Ага», — кивнул я, спускаясь с крыльца. «Но это же опасно, Маша», — крикнул Валера, услышав ее. «А ты думала, чтобы стать лучшим, не надо рисковать?» Я достал родовой меч. «Ерху не стоит сражаться с Валерой. Ты уже знаешь?» — спросил я, намекая на похищение. «Да». Гвардейцы остановились, когда мы с Машей подошли. «Два на одного?» — спросил Валера. От его разгоряченного тела шел пар, делая из него какое-то божество. Хотя, наверное, отчасти так оно и было. «В смысле?» — удивилась Маша. «Каждый сам за себя». И сделав пару эффектных движений мечом, она очертила огненное кольцо в воздухе. «Хочу посмотреть, на что вы оба способны». Мы с Валерой переглянулись и ухмыльнулись. «Все», — гаркнул мой заместитель. «Смотрим и запоминаем. Мастер-класс». А потом посмотрел на меня. «Порадуй чало Конерука». Он перехватил арматуру и завел за спину. От переизбытка энергии она блеснула. «Когда начинаем?» — поинтересовалась Маша. «Уже начали», — произнес Валера и моментально исчез с места, где стоял, оказавшись за спиной Маши. Сперва он сделал простой рубящий удар, который Маша заблокировала, даже не оборачиваясь. «И все», — фыркнула она, слабенько. «Я сорвался с места, и мы закружились в поединке против друг друга». Гвардейцы наблюдали за всем этим с широко открытыми глазами и разинутыми ртами. Широкова. После звонка Михаилу Трофим прошел на кухню. Это место уже по традиции было для них переговорной, а также местом, где они любили и поболтать, и перехватить что-нибудь съестное. Собрались все, кто мог и хотел участвовать в операции. «Так», — сказал Трофим, положив карту на стол. Михаил скинул эти координаты. Звонок исходил отсюда. «Нам надо все провернуть незаметно. Если похитители узнают, что Надю идут спасать, есть вероятность, что...» Он провел пальцем по шее. «Кто участвует?» — спросил Боря, сложив руки на столе как настоящий дипломат. «Хаем». Трофим посмотрел на часы. «Прости, Борис, но время уже позднее, а тебе завтра в школу, так что ты не участвуешь. Если бы это было днем, я бы подумал. А так, тебе пора спать. Ну блин», — стукнул он кулаком по столу. «Вот так всегда». Затем слез со стула и, бормоча разные проклятия в адрес школы, пошел умываться. Кицуня потопал за ним. «Так, Посейдон». Трофим дольше всего размышлял по поводу него. «Я в замешательстве. С одной стороны, это может быть ловушка, чтобы выманить тебя из поместья и напасть, но с другой есть Любавка и угольки», — недовольно перебил он. «Я пойду, это не обсуждается». «Ладно», — кивнул Трофим и перевел взгляд на Любавку. «Прости, милая, но ты останешься дома, как и Настя», — он посмотрел на часы, — «но чтобы в 12 легла спать, ясно?» «Но я же могу помочь», — прошипела она. «А кто будет защищать дом?» — удивился Трофим. «Кицуня, он не такой быстрый и сильный, как ты». Он знал, что сказать монстру, чтобы она успокоилась. «К тому же, надо присматривать за угольками, а Посейдон с ними плохо ладит». «Фу, они противные», — подыграл Водяной. «Положитесь на меня, дядя Трофим», — кивнула монстру и потопала на выход. В итоге оставались только рыцари. Простых гвардейцев брать не хотели. Все же у девушек был огромный опыт. Как бы они себя ни вели, в первую очередь они первоклассные убийцы. «Едем всемером, восьмером», — поправил Посейдон. «В трех машинах», — продолжил Трофим, наклонившись к карте. «Заезжаем отсюда. Девочки, вы на двух машинах с Посейдоном. Мы с Марусей отдельно». В этот раз никто не вмешивался. Если Трофим обрисовал подобный порядок, значит, так лучше. Через 10 минут все приготовились выезжать. «Подойдите все ко мне», — помахала руками Маруся. Она раздала всем по маленькому кулону. «Что это?» – удивилась Андромеда, открывая украшение. «Это что, ноготь?» Остальные тоже пооткрывали свои кулоны и в недоумении посмотрели на Марусю. «Да, барин ноготь. Каждому по одному», – кивнула Маруся. «Думаю, никому не надо объяснять, зачем я это сделала. А это точно поможет?» – прищурился Трофим. «Разве не мальчик источник удачи?» «Безусловно», – кивнула женщина. «Эти кулоны обладают не такой ультимативной удачей, но шансы на успех повышают точно. Я уже проверяла». Все попрыгали в машины и выехали в нужном направлении. Через 2 часа. Пригород Красноярска. Частное охранное предприятие. На пригорке остановилось 3 машины. Из них вышли 7 темных фигур. И у одной из них в руках была 5-литровая бутылка воды. Трофим открыл крышку и вылил содержимое бутылки прямо на землю. «Мы не знаем точно, где находится Надежда, так что будьте осторожны и следите, чтобы никто не поднял тревогу», — сказал он. «Что делать с людьми внутри?» — спросила Гидра. Трофим достал из кобуры пистолет с глушителем и проверил обойму. «Ликвидировать». В темноте это не было заметно, но у всех на лицах появилась легкая ухмылка. «Посейдон находит Надежду. Мы зачищаем здание. Первая группа с южного входа, вторая с западного. Нам надо поймать как минимум одного, чтобы понять, кто заказчик. Но основная цель – спасение Нади. Всем понятно?» «Да», — ответили все. «Действуем». Девушки моментально нырнули в темноту, оставив Трофима с Марусей одних. Мужчина не спеша поправил лямки кобуры, нацепил прибор ночного видения на глаза и посмотрел на напарницу. «Опять мы с тобой в паре. Это наша работа», — смотря на здание, произнесла Маруся. В ее руках были 2 армейских ножа, оба в обтягивающих черных костюмах, сливающихся с местностью. Маруся тоже надвинула на глаза прибор ночного видения. «Вперед, южный вход, проверка периметра», — зашипела рация у вооруженного боевика. «Периметр чист, «Прием», — ответил тот и кивнул напарнику. Южный вход был самым дальним от центрального здания и охранялся не только вооруженными профессионалами, но и легкой техникой. Выдвижные столбы и турели делали эту точку практически неприступной. Периметр охраняло около 20 человек. «Как думаешь, эту бабу отпустит?» — спросил невысокий лысый солдат у напарника. «Ты же не первый день в этой профессии», — хмыкнул второй, с половиной уха. «Хех, ну да, чего это я?» Лысый посмотрел на двор, где патрулировали остальные. Все было тихо, но им сообщили, кто находится в здании. Шанс, что ее придет спасать князь Кузнецов или его люди, был крайне велик, так что никто не расслаблялся. «Думаешь, двух магов хватит?» – спросил Лысый. «Говорят, они сильные. Да и сам понимаешь, мало кто согласится на это задание. Хотя если мы выживем, денег будет достаточно. Это уж точно». Как только его товарищ отвернулся, буквально из ниоткуда появилась темная фигура, прикрыла рот мужчина и, перерезав горло, утащила за ящики. Мужик с половиной уха обернулся на легкий шум и, не увидев напарника, сделал пару шагов за будку, у которой они стояли. Этого было достаточно, чтобы остальные на секунду потеряли его из зоны видимости. Как только военный заглянул за угол, в его подбородок вонзился острый клинок. Лира дернула мужчина на себя, ногой выбила автомат, чтобы машинально не дернули за курок, и подождала, пока враг умрет. «Чисто», — тихо сказала она в микрофон на шее. Андромеда выглянула из-за ящиков и показала большой палец. «Мы в здании», — сообщил Трофим по наушнику. «Поняли», — ответила Лира. Еще три солдата подошли к углу, не понимая, куда пропали их товарищи. Их ждала та же участь, что и первых. «Я нашел Надю», — услышали все голос Посейдона. «Она в гараже на первом этаже. Не могу подобраться из-за двух магов. На ней какие-то чары. Больше нельзя тянуть», — сообщила Андромеда. «Я на позиции», — сказала Гидра. «Пять человек на одного», — пробубнила про себя Лира. «Ну что, девочка, за дело». Главной задачей было не допустить того, чтобы кто-то из солдат сообщил по рации о нападении. Девушки рассредоточились, прячась в тени, и одновременно нанесли смертельные удары своим целям. Кто пытался тянуться к рации, моментально лишились рук, кто пытался закричать, голов. Все сделали идеально, да так, что если смотреть из здания, то не было видно, кто и как убил солдат. Они просто были в слепых зонах. Трофим с Марусей перелезли через забор аккурат в том месте, где не освещался угол. Далее они короткими перебежками добрались до здания. Неприятно, что у стены, где они остановились, не было окон, а только пожарная лестница на крышу. «Слишком открыто», — сказала Маруся. «Ага», — щелкая прибором ночного видения, — сказал Трофим. «Попробуем через подвал». Сбоку были лестницы вниз. «Если мне не изменяет память, а мне она не изменяет», — сказал Трофим, «то это типовые здания с одинаковой планировкой. Подвал выходит на первый этаж в восточной части. У выхода наверняка есть люди». «А это проблема?» — удивился Трофим. «Уже нет», — ответила Маруся. «Мы же знаем, где Надя». Они проникли в подвал. Вдоль потолка тянулись бесконечные трубы канализации и водоснабжения. Оказалось, что и внизу есть охрана. Пришлось Трофиму и Марусе аккуратно ползти по трубам, чтобы их никто не увидел. Они добрались до лестницы, где оказалось, что дверь заперта на ключ. Эх, ну они сами подписали себе смертный приговор. Маруся зависла над двумя солдатами, уперевшись ногами в шпагате за трубы, и достала ножи. Мгновение, и она спрыгнула на них, воткнув в голову каждому нож по рукоять. Трофим, зацепившись ногами, повис вниз головой и сделал 5 быстрых выстрелов. Каждый попал в голову. Что за шум? Выглянул из-за угла еще один, который до этого сидел в отдельном помещении. Два профессионала на пенсии сработали молниеносно. Женщина швырнула от бедра нож, а мужчина, также от бедра, сделал выстрел. Враг упал замертво. «Я первая». «Да, конечно. Пуля летит быстрее ножа», — фыркнул Трофим. «Вот только я среагировала быстрее», — довольно сказала Маруся, доставая из тела оружие. «Подвал, прием. Что у вас там за шум?» Прокряхтела рация у последнего убитого. «Зараза», — выругался Трофим. Глава 24. Батя в здании. Гараж частной охранной организации. Надя спокойненько сидела на заднем сиденье бронированного автомобиля, закованная в антимагические наручники. Само их наличие наталкивало на определенные мысли, но озвучивать их сейчас было некому. Хотя в машине сидели еще два человека, и скорее всего, это маги. Надя сделала такой вывод, когда один из них достал из кармана артефакт и провел по нему рукой. после чего камень засветился красным. «Руслан, у нас гости», — на ломаном русском произнес один, показывая на артефакт. Один из камешков сработал. «Понятно, Иван», — кивнул по-видимому Руслан с таким же корявым акцентом. «Звони командиру». Тот взял с приборной доски рацию. «У вас гости». «Мы уезжаем», и, не дожидаясь ответа, завел мотор. «Первая попытка, вторая. Не получается, Руслан», — произнес Иван. Он достал второй камень, немного отличающийся от первого, и снова провел по нему рукой. И опять артефакт загорелся красным. «Мы не одни», — удивленно сказал Иван. «Займись». Но мужчина не успел договорить, как из решетки кондиционера в него выстрелила тонкая водяная игла. Но маг успел поставить ладонь и активировать легкую защиту, так что на ладони появилась небольшая рана. «ХМ», — произнес Руслан. «Вода, как опрометчиво. Защити пока девчонку». После этих слов температура в салоне резко повысилась. Надя не успела даже понять, что произошло, как ей на лицо легла широкая рука. По телу пошел прохладный ветерок. «Не ссы, пока ты нужна живой», — ухмыльнулся Иван. Но это ненадолго. Машина начала накаляться, и водяная стрела испарилась. Надя прекрасно понимала, что происходит, и ей стало тревожно за Посейдона. «Ага, отлично. А теперь поехали», — сказал Руслан, свесившись с артефактом. Он завел мотор, и машина медленно выкатилась из гаража. Впереди появились две девушки с оружием. У одной в руке была голова солдата, а вторая бежала к машине. «Дави этих сучек», — улыбнулся Иван, открывая окно. Он высунул руку и начал стрелять в девушек чередой ледяных стрел. Руслан выкрутил руль в надежде переехать девушку с головой. «Осторожно!» — крикнула Надя. Обе были в черных масках, так что было непонятно, кто из них кто. Но они среагировали молниеносно, успели отскочить от машины и пробить сразу четыре колеса. «Вот суки!» — выругался Руслан. «Я доеду до забора», и втопил педаль газа в пол. Автомобиль заревел и начал медленно набирать скорость. «Наверное, их бы продолжили атаковать, но со всех сторон затрещали автоматы». Рация заскрипела, и послышался голос командира. «Это нападение. За девчонкой пришли. Если не успеете уйти, убивайте ее». «Не ссы, мужик, мы профессионалы», — хмыкнул Иван. Он вылез из окна и начал кастовать заклинания. Длинные водяные плети полетели во врагов, но девушки с легкостью уворачивались. Дверь гаража, откуда они только что выехали, отворилась, и выскочили еще двое. У одного был простой пистолет. Первый же выстрел едва не убил Ивана, повредив ему ухо. «Ах ты, урод!» – зарычал он, залезая в машину и охлаждая рану. «Я его урою!» «Спокойно!» – рявкнул водитель. «Мы почти у выезда». Восточный проезд был расчищен. Еще не все солдаты были уничтожены. Да и из здания лупили снайперы, так что нападавшие прятались за ограждениями. «Прикройте нас, пока мы выйдем за территорию», — крикнул Руслан в рацию. Со всех сторон стреляли автоматы, и нормально говорить не было возможности. «У нас машина в 100 метрах от базы». Надя была не глупой девушкой и понимала, что если этим двум удастся выбраться с территории, то, скорее всего, они успеют смыться, а, стало быть, ее жизнь скоро закончится. До выезда осталось не больше 10 метров, и Руслан ухмыльнулся. «Отлично, мы почти выбрались». Надя еще больше занервничала. По спине побежал холодок от осознания, что ее могут не спасти. «Стоп, это не простой холодок. Ну, тише, это я», — сказал в самое ухо Посейдон. «Сейчас будет самое интересное». Сбоку появилась еще одна тень, и, размахнувшись, она швырнула меч. Пробив лобовое стекло, оружие прибило Руслана к водительскому креслу. «Зараза!» — сплевывая кровь, произнес маг. «Кончай девку». Но Посейдон подгадал нужный момент. Они пытались испарить его, похоже, против него маг с предрасположенностью к водной стихии. Но Посейдон был куда сильнее. Он прорезал боковую дверь машины и вместе с Надей катапультировался, окружив ее водой. «Эта баба сбежала!» — заорал Иван. «Что?» — стараясь достать меч из плеча, пробубнил Руслан. «Я говорю, она сбежала. Хрен с ней, валим». Машина со скрежетом проехала шлагбаум. Иван рывком достал меч из напарника и выкинул в окно. «Все, больше мы не можем ехать», — сказал Руслан, открывая дверь. Сзади послышались выстрелы. Кажется, атаки теперь сосредоточились на девчонке. Приказ был предельно ясным. Если кто-то попытается ее спасти, то заложницу нужно немедленно устранить. «Быстрее в машину, валим». Помогая товарищу, Иван перекинул его руку через плечо, и они быстро пошли к машине, спрятанной в кустах. Им это почти удалось, Вот только голова Руслана издала чавкающий звук и тело обмякло. «Это чего?» Иван посмотрел на напарника. В голове была дырка. Наемник успел оглянуться и увидел, как на территории уже бушевал пожар. Из ворот, откуда они только что вышли, появилась человеческая фигура. Кажется, это мужчина с пистолетом. Заметив, что на него смотрит, он помахал указательным пальцем из стороны в сторону. «Смешно», — вздохнул Иван, скидывая тело товарища на землю. «Только ты простой человек, а я маг». Сформировав вокруг себя целый веер ледяных сосулек, он очередью запустил их в незнакомца. Не дожидаясь, пока атака достигнет цели, он пустил пар и запрыгнул в машину. Было приятно поработать, срываясь с места, он помчался в сторону Красноярска. Территория частной охранной организации. Трофим успел спрятаться за ограждение, так что сосульки его не задели. Рыцари штурмовали дом, чтобы никого не оставлять в живых. Разве что одного командира. Он точно должен знать заказчика. Ну а если нет, то и его в расход. Что будем делать? Спросила Маруся, подходя к Трофиму. Улица уже была зачищена и оставался только дом. Надо ехать за ним, сказал Трофим. Таких магов не стоит оставлять в живых. Он начнет мстить. А если не начнет? Саркастически спросила Маруся. Ну что ж, значит, я ошибся, пожал плечами Трофим. Они подошли к каморке поста охраны. Именно там сейчас Надя с Посейдоном. После того, как удалось ее спасти, все выдохнули. Рыцари стали работать более свободно и кровожадно. «Как ты себя чувствуешь?» Присел рядом с Надей Трофим. «Не ранена?» «Нет, все хорошо», выдохнула она. «Кажется, у меня есть догадки, кто это сделал». «Правда?» Удивилась Маруся. «И кто?» «Сынки Меладзе и Леонтьева. Все никак не уймутся», пожал плечами Трофим и встал. «Что ж, думаю, ими с превеликим удовольствием займется господин, а мы», он посмотрел на Марусю, «надо бы забрать лишних свидетелей». «Согласна». Они добежали до машины и пустились в погоню за последним магом. Трофим успел прострелить шину, так что догнать машину по единственной дороге не составит труда. Московское поместье Кузнецовых. После отличного спарринга на троих мы, измотанные, вернулись в дом. «Так, я в душ», махнул рукой Валера и пошел наверх. «Я тоже», положила на кровать меч Маша. «Присоединяйся». И честно, я хотел присоединиться, но телефон на столе предательски зазвонил. «Трофим, необходимо ответить». «Слушаю, Надя у нас». «Это сделали отпрыски Меладзе и Леонтьева». «Это точно», удивился я. «Те сынки, у нас же с ними суды». «Ага». Надя сказала, что им ничего не светит. «Может, так попытались». «Понял», я даже выдохнул. «Молодцы, что у вас там происходит?» «Девушки зачищают здание в 5 километрах от Красноярска, а мы преследуем последнего выжившего», — сказал Трофим. «Он маг. Почему не взяли Посейдона?» «Господин, а вы в нас сомневаетесь?» Маруся выхватила трубку. «Мы не будем церемониться. Нам уже не нужны те, кого допрашивать». «Совершенно верно. Ладно, Марусь, но не забывай, что Боре утром в школу. Надо его собрать». «Ага, помню», — судя по изменившейся интонации, она улыбнулась. Отключившись, я ненадолго прикрыл глаза. Кажется, обошлось. Надя в безопасности. За Марусю и Трофима я не беспокоюсь. Эти два профи смогут выжить в любой передряге. С их-то опытом. В очередной раз подумал, что так и не знаю их прошлого. Но надо ли мне это? Они отлично справляются со своими обязанностями. Я им доверяю, а они мне. Таких преданных людей я еще не встречал, так что если захотят, сами расскажут. Лора появилась передо мной в одном халате. «Что будем делать с этими ребятами?» — спросила она про сынков Меладзе и Леонтьева. «Смелости им не занимать, или глупости?» «Скорее, второе, так как их отцы не особо отличались храбростью», — пожал я плечами. «Надо узнать, где они, и думаю, можно сделать одно небольшое заявление по телевидению. Хочу предупредить их заранее, что им ждать. Ты бы хоть позвонил Наде и спросил, как она себя чувствует», — фыркнула Лора. «Да я хотел, опомнился я, доставая телефон. «Ага, конечно, хотел он. Ты кого пытаешься надурить, а, Кузнецов?» Она наклонилась ко мне, явно демонстрируя глубокое декольте, и щелкнула меня по носу. Я набрал Надю. Ответа не было. Тогда проверил через Посейдона, что там сейчас происходит, и набрал Андромеду. «Али, как ни в чем не бывало», — ответила девушка. «Привет, Андромеда». «Ой, Миша. Привет», — искренне обрадовалась она. «Как у тебя дела?» «Да ничего», — непроизвольно я сам улыбнулся такой детской непосредственности. «Вот, решил поинтересоваться, как у вас дела?» «А у нас, да тоже ничего. сообщил Андромеда. Утром с девчонками такие платья купили. Ты бы видел. Про Аста бомба. Правда, Любавка сказала, что сошьет лучше. И знаешь что? Она реально сшила за час платье. Оно просто офигенское. Такое со стразами. Там еще молния на спине. В общем, девочки захотели такие, и Любавка. Андромеда, передай, пожалуйста, трубочку Наде. Выдохнул я, понимая, что болтовня может продолжаться бесконечно. А, ой, она, кстати, рядом. Вот это мне повезло. Ничего нового. Рыцари все такие же наивные девушки. В какой-то степени это даже мило, но всему есть предел. Может, их к психологу записать, или отправить на курсы, где учат быть более взрослыми. Интересно, такие вообще есть? Слушаю, Миша, услышал я голос Нади. Ты не представляешь, как я рад тебя слышать. Представляю, фыркнула девушка. Таких ценных сотрудников, как я, надо ценить больше родни. Рад, что с тобой все в порядке. Спасибо. Девушки с Марусей и Трофимом подоспели вовремя. Ой, и Посейдон, конечно же. Ты уверена, что это младшие Меладзе и Леонтьев? Задал я главный вопрос вечера. Да, это точно они. У нас через 2 дня начинаются суды с их юристами. Сами они не планировали приехать. А где они находятся? Насколько я помню, сейчас они в Великобритании. Немного подумав, ответила Надя. Ясненько, что ж, отправляйтесь домой. Ты достаточно натерпелась. Завтра возьми выходной. Чего? Воскликнула девушка. Но я успел вовремя положить трубку. Еще пару минут посидев в кресле, понял, что засыпаю, а меня еще ждут наверху. Признаться, на душе было спокойно. Надя в безопасности, а за Трофима и Марусю я не переживаю. Хотя небольшое опасение все же скребется. Надеюсь, напрасно. Я поднялся наверх. Нет, все же на душе немного тревожно. Посейдон. Да, Миша, отозвался он. Ты уж извини, что прошу об этом сейчас, а не сразу, но не мог бы ты прикрыть Марусю с Трофимом? Мне так будет спокойнее. Да, разумеется, невозмутимо ответил Водяной. И только после этого я скинул с себя грязную одежду и пошел в душ к Маше. Г. Красноярск. Он знает, что мы его преследуем, проверяя обойму, спокойно сказал Трофим. Да ладно, ухмыльнулась Маруся. Наверное, потому что мы едем с проселочной дороги. Догнать автомобиль они смогли, но только на въезде в город. Из-за выходных на улицах было чуть больше народу, чем обычно. Ночная жизнь кипела. Кто-то гулял по клубам, кто-то с компанией коллег дрейфовал от бара к бару. В общем, народ веселился и отдыхал. Куда это он едет? Прищурилась Маруся. Он же не просто виляет, а едет в определенном направлении. Возможно, там подкрепление, пожал плечами Трофим. Пока они ехали, он скинул обтягивающий черный комбинезон и надел брюки и кофту с пиджаком. Так ему было комфортнее. Маруся же вела машину и не могла переодеться. Тем временем, машина свернула на центральную улицу, как раз туда, где было много народу. В городе простирались целые улицы ночных заведений, и это была одна из них. Остановившись у ограждения, Мак выскочил из тачки и быстро пошел в сторону двухэтажного здания с неоновой вывеской «Парадис». «Видела, куда он ушел?» – спросил Трофим, пряча пистолет под пиджак. «Переоденься и заходи через черный вход. Уже бывал тут?» – проверяя связку ножей, спросила Маруся. «Давненько», – вздохнул Трофим, вылезая из машины. «Рассадник красного порошка». «Пу-пу-пу», – вздохнула Маруся, расстегивая комбинезон. Оба были профессионалы и не смущались друг друга. Маруся перелезла на заднее сиденье и открыла ящик. Достала черные брюки и белую блузку. Трофим не стал ее ждать и пошел в здание. Что-то подсказывало, что их цель осядет именно там. Идти через парадный вход Трофим не собирался. Так как план здания ему был известен, он прошел ко входу для персонала. Открыть дверь не составило труда. Музыку было слышно даже с улицы. «Эх, молодежь!» – пробубнил он, проходя по коридору и выходя в основной зал. «Молодежный клуб, куча стробоскопов и лазеров. Диджей на сцене танцует за пультом. Все как полагается, за исключением одной детали». Когда Трофим подошел к стойке и заказал напиток, обратил внимание, как бармен незаметно подмешивает ему что-то в стакан. Немного понаблюдав, он увидел, что то же самое делают со всеми клиентами. Они обменивали входные билеты на бесплатный коктейль. Интересное удержание клиентов. Понятно, почему все так неистово танцуют. В такой толпе можно затеряться и никто даже не запомнит твоего лица. Удобно, очень удобно, но надо искать того мага. О, какой мужина! Услышал Трофим за спиной женский голос. Обернувшись, он увидел двух девиц, годящихся ему не то что в дочери, а во внучке. «Дядь, а не поздновато ли тебе по таким заведениям ходить?» — улыбнулась девушка с прядями белых и желтых волос. «А не рановато ли тебе?» — переспросил ее Трофим. «Да ладно, чего ты завелся?» Девушки встали по обе стороны от него и начали аккуратно гладить руки. «А во, а ты в неплохой форме!» Трофим поймал одну за руку в тот момент, когда она незаметно засунула кисть ему в карман. «Не стоит этого делать», — сказал он. «Фи, ну и пошел ты, старикан». Она попыталась его оттолкнуть, но сама чуть не упала. Трофим решил, что ему надо поменять точку обзора, так как бар находился в освещенной зоне. Поэтому он двинулся через танцпол в дальнюю часть. Там была лестница на второй этаж, где располагались VIP-кабинки. А он уже и забыл, как весело бывает отплясывать. В его время это назывались дискотеки и на них гуляли. Сейчас же это клуб и тут тусят. Трофим слегка улыбнулся. Поднявшись на второй этаж, он пошел по кабинкам в поисках мужчины. Чуть дальше был еще один зал, но туда пускали по специальным пропускам. Так сказать, элит-элит. И как же Трофим не хотел, чтобы его цель находилась именно там. Проблема еще и в том, что вход туда только один. Хотя нет, еще можно сунуться через пожарный выход. Но он наверняка заколочен, и его проверять Трофиму не особо хотелось. Так что пришлось положиться на удачу, ну и на грубую силу. Глава 25. Злодей неделька повержен. Московское поместье рода Кузнецовых. Как же я люблю спать в полной тишине. Лора контролирует мое состояние и сны. Восстановление идет полным ходом. Да, я частенько задерживался во внутреннем хранилище, чтобы научиться, наконец, ставить печати во сне, но не сейчас. Все же моя помощница посоветовала немного подождать, пока все заживет. Восстановление проходило вполне неплохо, но хотелось бы побыстрее. Но по прогнозам я буду полноценным высшим архимагом. Круто, наверное. Разницы я так и не понял, кроме роста силы рывками. Но вернемся к хорошему сну. Так вот, сегодня я по-настоящему спал. Мне снились какие-то лошадки с короткими ногами. Они прыгали через бассейн, и в последний момент у них расправлялись крылья, как у пегасов. Они улетали в облака в форме Марусиных пирожков. Одна из лошадей посмотрела на меня, открыла рот и издала звук мобильного телефона. Тут вмешалась Лора. «Эй, дружок-пирожок, тебе звонят», — ласково прошептала она мне на ухо и погладила по щеке. Я с трудом открыл глаза. Действительно, мобильный трезвонит. Посмотрел на Машу, которая начала ворочаться, быстро взял трубку и выключил звук. Затем вылез и аккуратно вышел из спальни. Номер был неизвестен. «Слушаю», — зевая, — сказал я. «Доброе утро, князь», — с издевкой сказал незнакомец. «Уже получил послание?» «По поводу», — протирая глаза, я спустился на кухню и налил стакан воды. «Как себя чувствует твоя помощница?» «Да нормально, едет домой», — я посмотрел на часы. «Хотя сейчас она, скорее всего, уже легла спать». Собеседник явно завис. Я не стал долго с ними играть в угадайку. «Алло, ты еще тут? Кто со мной говорит? Младший Леонтьев или Меладзе? Как ты?» Небольшая пауза. «Кузнецов, ты думаешь, что раз ты князь, тебе сойдет с рук тот факт, что ты опорочил наших отцов? Мы этого так просто не оставим. Правда?» – удивился я. «Что ж, советую посмотреть завтрашние новости. Мне хотелось с ними поговорить, но сон брал свое. Да, с ними весело играть, пока они не похитили Надю. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А сейчас я поднялся в спальню, выключил телефон и проспал до утра. Г. Красноярск. Клуб «Парадис». Трофим решил использовать смекалку, ведь нет ничего лучше старой школы. Он подождал, пока официант будет проходить мимо туалета. Вырубить его и переодеться не составило труда. В баре он взял три коктейля и пошел наверх. На входе, как всегда, двое здоровых, суровых, лысых дядьки. «Заказ», — кивнул Трофим. «Кому?» — переспросил здоровяк. «А я откуда знаю? Мое дело — принести». Трофим немного смущался, что он немного не подходит по возрасту под официанта. Но все эти недочеты незаметны из-за тусклого света и ярких частых вспышек. Тяжело разглядеть, сколько кому лет. Возможно, он просто не выспался. Два лысых переглянулись и кивнули. Здоровяк отошел в сторону. Старая школа еще в деле. Когда Трофим посещал это заведение в последний раз, тут многое поменялось. Появились новые кабинки. Все стало дороже и качественней. Но хозяин оставался всегда один, и сейчас его тут точно не было, иначе двумя охранниками на входе он бы не ограничился. Беглый маг бежал сюда целенаправленно, а стало быть, тут его сообщники. Может, охрана, наемники или еще кто. Кабинка за кабинкой Трофим заглядывал внутрь, извиняясь, если застал что-то непотребное. Всего двое. Коснулся ушей Трофима знакомый акцент. Они ехали за мной. Возможно, видели, что я зашел в клуб. Так какого хрена ты их сюда привел? Зарычали грубым мужским голосом. Вас наняли, потому что вы магией можете составить конкуренцию людям Кузнецова. А ты мало того, что потерял товарища, так еще и привел их сюда. Трофим аккуратно отодвинул шторку и заглянул внутрь. В закрытой кабинке находилось 6 человек. Тот самый Иван, какой-то мужик в леопардовом костюме и 4 одинаковых здоровенных лба. Слишком опасно сейчас нападать. Даже эффект неожиданности может не сработать с магом. А значит, надо ждать. Ты чего тут трешься? Окликнул его один из проходивших мимо охранников. Трофим выдохнул и поставил коктейли на ближайший столик в коридоре. Из кабинки тут же выскочили двое здоровяков. Что тут происходит? Спросил один из них. Этот стоял у кабинки и слушал ваши разговоры. Пожаловался тот, кто заметил Трофима. Ага, ты умрешь первым, промелькнула мысль у Трофима. Так, мужик, давай-ка отойдем. Трофима взяли под локти и повели к дальней части вип-зала. Кажется, меня не так поняли, попытался соврать Трофим. Я всего лишь официант. Тогда почему бы не выкинуть тебя со второго этажа? Официантом больше, официантом меньше. Его завели в комнату с единственным окном. Да и само помещение было странным. Огромные подушки, плетки и кресты. Подтащите его, а я пока открою окошко, выгукнул самый болтливый. Зря вы так, произнес Трофим. Вы со всеми так поступаете? Что-то ты много болтаешь для официанта. Державший его размахнулся и попытался ударить Трофима в живот. Жаль, конечно, этих бедолаг. Уклонившись, Трофим вывернул руку второму, после чего быстрым движением ударил первого локтем в челюсть, и тот упал. Здоровяк у окна оказался неожиданно прытким. Увидев, как Трофим за секунду разделался с двумя, он сорвался к выходу. «Зараза!» – опешил Трофим и, выхватив пистолет, выстрелил. Но его сбил с ног тот, кому он влепил в челюсть. «Нападение!» – заорал охранник. «На нас напали!» Трофим только закатил глаза и сделал 2 точных выстрела в 2 головы. «Хватит церемониться!» – послышался шум. «Кажется, в некоторых кабинках сидели непростые посетители. Это люди Кузнецова!» — крикнул тот самый здоровяк в леопардовом костюме. Что ж, Трофим передернул затвор. Придется их убрать. Теперь слишком много человек знают о том, что в здании человек Кузнецовых. Выскочив в коридор, Трофим увидел спину того самого мужика и мага. Первыми слиняли. Трофим попробовал побежать за ними, но из кабинок выскочили охранники с оружием. Пришлось прятаться за колонну. Выстрелив пару раз из-за укрытия, он убил ближайших. Затем, взяв в захват последнего охранника, убил еще 2. Его живой щит поймал несколько десятков пуль. Энда, проверяя обойму, вздохнул Трофим. Еще 1 пуля. Со спины медленно подкрался здоровяк и наставил пистолет в голову Трофиму. Только в последний момент он услышал легкий щелчок и тут же ушел в сторону. После чего метким выстрелом положил врага. «Где ты?» – спросил Трофим в наушник. «Внизу», – отозвалась Маруся. «Нашел цель, появились еще люди, кто знает, что мы от Кузнецовых. Помимо нашего мага есть еще мужчина в леопардовом пиджаке, ввиду преследования». В вип-зону забежали 2 охранников со входа. «Чего?» – удивился один. «Ты же!» – и ему прилетела пуля в лоб. Второй был чуть проворнее и почти успел схватиться за ствол, но и его постигла участь напарника. Сняв пиджак с трупа, Трофим накинул его на себя и пошел вниз. С балкона было прекрасно видно, как Иван и человек в пиджаке разделились. Неудобно, но выбора нет. Трофим быстро спустился с лестницы и направился через танцпол. Куча одурманенных людей плясали и кричали чуть ли не в лицо, что создавало проблемы. Трофим видел, как мужик показывает своим людям на него, а те, вытащив пистолеты, приближаются. Неужели начнут стрелять в толпе? Промелькнула мысль. Нет, к такому он тоже готов. Его обучали лучшие спецы своего времени, которые создавали множество сценариев ведения боя, и подобный не был исключением. Быстро оценив обстановку, Трофим продолжил приближаться к выходу. Всего ему навстречу шли 3 вышибалы со стволами. Надо быть очень метким и аккуратным.